Пролог. Белая гора. Они шли из страны вечного снега, выверяя путь по солнцу, за спиной оставаясь льды, навсегда поглотившие остров, сотни лет бывшей родины, поклоняющихся дереву, сменялись поколения, уходили в страну вечной тьмы старики, бог От уносил в верхний мир павших в битвах, старая Хида, что воет по ночам от тоски и холода, высохшей, никогда не кормившей груди, воровала едва родившихся на свет детей, а они все шли, сверяя путь солнцем. Пророчество, передаваемое из поколения в поколение, гласило, что поклоняющиеся дереву обретут новую родину, там, где из тела Фра вышел на свет последний из дочерей Фера, в стране Кана, разжигающего огонь, где зимой вместо снега с неба обрушиваются потоки воды, когда поклоняющиеся дереву, чьи волосы, подобные ини на ветвях, войдут в страну вечного лета, круг замкнется, спадут оковы, сковавшие лона Фра по воле злобного Лоха, повелителя черных волн, лед соединится с огнем, и от взрыва распахнется лона Фра, дарующую жизнь, и жизнь соединится с вечностью, так говорил смотрящий на огонь презревший меч, ради искусства толкования пляски огня. Ему верили, потому что нельзя не поверить человеку, чьими устами с народом говорит сам Харам, отец мудрых. Гора сверкала в лучах утреннего солнца, нежный розовый свет струился с ее покрытой снегом раздвоенной вершины. Сбылось пророчество, смотрящего на огонь. Гора была похожа на груду белотелой Фра, вскормивший богу Оду трех дочерей. Они достигли середины пути, и сбылось то, о чем предупреждал смотрящий на огонь. Дорогу к святой горе преградили люди, чьи волосы были черны, как клинок, закаленный в крови раба. Никто не хотел уступать. Каждый народ считал белую гору своей, и тогда решили, пусть жребий бросит бог Од, повелитель дикой охоты. Заклад в таком споре один – жизнь лучшего воина. Белокурый Олов, познавший магию рун боя, и черноволосый Шир, владеющий тайной парящего клинка, сошлись в смертельной схватке. Они бросились друг на друга на рассвете, и солнце вошло в зенит, когда Олов поднырнул под руку противника и из последних сил рванул меч вверх, вспоров спину Шира. Он взвалил Шира на спину. Разорванные ребра врага раскрылись, как красные крылья птицы Трис, поедающих тела погибших без оружия в руках. Олов закружился в танце, посвященной богу Оду, и кровь врага смешалась с кровью, хлещущей из ран белокурого. Но Шир, собрав последние силы, сорвал с руки медную бляху, спасающую от ударов меча, и вонзил ее Олафу в горло. Крик победы, сотрясавший горы, захлебнулся валой крови, обрухнули на землю. В этот миг орел, парящий высоко в небе, затмил крыльями солнце, и на бесконечное мгновение в ущелье, где застыли напротив друг друга белокурые и черноволосые, поклоняющийся говорящему камню, обрушилась мгла. Так гора, дающая молоко неба, осталась ничьей. Кровью погибших, синевой неба и крыльями орла поклялись люди дерева и люди камня, что не будет между ними вражды, пока жив последний в их роду. Краской, приготовленной из толченого камня, желтого, как глаза волчицы, из камня красного, как кровь на снегу, из камня белого, что ярче звезд, на стенах пещеры, из которой в любую погоду видна белая гора, написали священными знаками, подаренными людьми богом Харамом, отцом мудрых, что смерть и бесчестие ждет того, кто прольет человеческую кровь в священном месте, где молоко небес стекает на землю, чтобы напоить всех, кто рожден под этим небом.